Господь, я снова принял твое настоящее имя, Билли. Весть о найденном пропавшем сыне обошла всю округу. Вскоре я почувствовал себя как дома. Насколько лучше было сидеть утром и вечером, слушая, как летало Слово Божие, чем идти красть и просить. На 20-м году жизни я обратился к Господу и стал учеником Христа. Когда мне было 25 лет, я получил указание от Духа Святого идти проповедовать Евангелие среди цыган, потому что хорошо знал все обычаи и язык этого народа. Господь хотел использовать меня именно там, как избранный сосуд, сохранил меня среди чужого народа, дал мне разум и здоровье, вернул меня в отцовский дом, где я смог полюбить Иисуса, и теперь хотел сделать меня своим вестником среди этого народа. Первым делом я хотел найти своих родителей цыган, чтобы им в первую очередь принести весть о Спасителе. Когда я их наконец нашел, попросил прощения, что тайно покинул их, потом выразил им свою сердечную благодарность за их заботу и попечение в течение 15 лет. Они все были очень тронуты. С особенной любовью окружили меня мои братья и сестры. Я рассказал им, как удивительны пути Божьи с людьми, и в частности со мной. Как Он уже с раннего детства послал меня в их среду, чтобы я выучил их язык, чтобы спустя много лет вновь прийти к ним и рассказать о великом друге всех грешных людей. Через некоторое время я посетил табор, где много лет назад встретил девочку Нину. В этом таборе Господь также дал возможность возвестить им о Спасителе. Нина с радостью приняла весть о Христе, и одна из первых обратилась к Господу. Господь направил наши сердца друг к другу, и мы решили соединить нашу жизнь. Узнав у родителей Нины, где ее украли, мы отправились в это дальнее село. Вот это село. Вот и у нас задача. Через 17 лет найти свое красное колено. Но я надеюсь, Господь нам поможет. Сейчас надо у кого-то спросить. Вилли, а вон мужчина идет, спроси у него. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Вы не помните такого? В вашем селе 17 лет назад пропал ребенок. Девочка 3-летняя. Ее родители здесь жили. Может, вспомните такой случай? Девочка, говоришь, 3 лет? Не помню такого. Была у нашего учителя дочь. То ли утонула, то ли пропала. Вы узнайте, узнайте лучше у них. Вот они живут рядом, вон за углом 2-й дом. Это они вот... вам расскажут, люди простые. Это вот красная крыша? Да, да, да. А, спасибо. Спасибо большое. Пойдем. По-моему, это здесь. И музыка играет христианская. Наверное, верующие. Ну-ка, постучи. Учитель здесь живет? Учитель здесь живет? Да, здесь. Это я. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мир дому вашему. Миром. Проходите. Нет, да, проходите. Здравствуйте, мой протокол. Вы, наверное, верующий? Да. Привет. Привет, брат. Знакомьтесь, это моя хозяйка. Привет. Привет. Привет. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Скажите, правда ли, что у вас давно уже как пропала дочь. Да, 17 лет назад Господь допустил до нас эту скорбь. Она утонула. А почему вы об этом спрашиваете? Мы к вам пришли по очень важному делу. 17 лет назад мою жену, тогда еще маленькую девочку, украли цыгане. Тогда ей было всего 3 года. Но кое-что из тех событий сохранилось в ее памяти. Ниночка, расскажи. Видите ли, это было так давно. Я помню только, вышел на улицу, закрыл за собой красную калитку. И тут меня подхватили какие-то сильные руки и унесли. С тех пор я все время искала красную калитку, но нигде не могла найти. Господи, так это же Лилечка, дорогая ты моя, воскресла, дивный Господь! Мамочка! Давайте теперь поблагодарим Господа за эту радость, которую Он даровал нам. Несколько недель, и мы с женой Лили поехали в знакомое нам место, зеленое цыганами, как миссионеры. Многие обращались к Господу, принимали крещение, стали вести отдельный образ жизни. В некоторых местах были открыты молитвенные дома для цыган, где сами цыгане служили Богу. Господь обильно благословил нашу работу среди этого народа. У темнокожих родителей мы всегда имели приют. Через несколько лет и они стали искренними христианами. Очень часто, вспоминая всю свою жизнь, от колыбели и до сего дня, мы не перестаем удивляться дивным путям Божьим. Возлюбите мир, как возлюбил Христос. Проходи. Ты по делу или просто в гости? Ну ты проходи, что ты стоишь в дверях? Таня, я по делу и к тебе лично. Хорошо, проходи в зал, садись. А я пойду предупрежу тетю Нину. Она ведь не знает, что пришел к ней. Таня жила уже в течение 7 лет у тети Нины. Как называла она сестру своей матери. Родителей у нее не было. Они трагически погибли 7 лет назад. Один день. Ну вот, Юра, тетя теперь не будет беспокоиться. Так какое у тебя дело? Дело мое очень важное, и я хотел бы прежде помолиться. Давай прежде обратимся к Богу. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты стал нашим Спасителем, и что мы с любым вопросом можем идти к Тебе. И сейчас будь с нами, и дай нам познать волю Твою. Ты знаешь этот важный вопрос в моей жизни, и я хочу решить его в Твоем присутствии. Благослови меня и укрепи. Аминь. Аминь. Таня, я скажу сразу главное. Я прошу Твоей руки, делаю Тебе предложение. Я люблю Тебя, Таня. Я хорошо все обдумал. Я уверен, что Бог благословит нас. Юра, ты уже второй раз говоришь мне это. Да, Таня. 3 недели назад я не получил от тебя согласия. Но ты мне ведь и не отказала. Ты сказала тогда, что хотела знать волю Божию, и без Его воли этот вопрос решить не можешь. Я тоже. С тех пор я постоянно просил об этом вопросе Бога в молитве. И решение мое утверждалось день ото дня. Я ясно в этом шаге вижу волю Божию. Я тоже молилась об этом все 3 недели. Но до сих пор я не ясна. А как бы ты хотела знать волю Божию? Голос услышать, видение или что? Нет, Юра, я об этом не думаю. Просто хотелось бы иметь внутри свидетельство. Я знаю, что ты искренний христианин, пришел из мира уже больше 5 лет. Ты очень хороший человек, но внутри у меня вместо радости смущение и страх. Думаю, это от того, что я мало все-таки знаю о тебе. Вернее, что-то не знаю. Понимаешь, Юра? Я хочу знать все. Как ты пришел к Богу? Ты скажи. Хорошо, я расскажу все, но, думаю, в моем рассказе мало будет приятного. Но я расскажу все, Таня. Если тебе будет неприятно слушать дальше, то ты прерви меня, я бы не хотел огорчать тебя. Я, как и ты, остался сиротой в детстве. Когда мне было 9 лет, попал отец в аварию. После его похорон мать прожила чуть больше года, тоже умерла от горя, не вынесла одиночества. Они у тебя верующие были? Нет, не верующие. У нас во все родне никого верующих не было и нету. Так вот, в 10 лет я остался круглым сиротой, отдали меня в детдом, и там я пробыл до 16 лет. Когда кончил 8 классов, дали мне путевку в жизнь и направили работать на большой завод в Оренбурге. Ты ведь тоже там жила? Да, я родилась в Оренбурге. Жил я в общежитии, получал неплохо, по 200 и более, и свобода, и деньги стали влечь к дурному. Курил я еще в детдоме, а тут стал пить и делать всякие греховные дела. Товарища хорошего я не имел, и потому проводил время в основном один или с девчатами. повадился ходить в ресторан. Это мне особенно нравилось. Довольно часто я сидел там за одним и тем же столиком, слушал музыку, выпивал, танцевал. Как-то раз сижу за своим столиком, и вот подходят ко мне трое парней. Были они довольно старше меня, лет по 25, а мне в то время было 17 лет. Тут, кажется, свободно. Да, вот садитесь. Слушай, парнишка, мы в этом кабаке бываем иногда. Как ни придем, ты все один сидишь за этим столиком, и все вроде скучаешь. Аж жалко тебя. А это, пожалуй, потому ты не веселый, что без товарищей. Один или на крайний случай хоть детской приходил бы, что ли? Да и правда, что ты все время один-то? Где твои друзья? Нету друзей у меня. Так будут, будем знакомы. Леха. Толик. Да. Юра, вот видишь, все друзья у тебя уже нашли. И подруги будут красивые. А сейчас мы это дело встретим. А ты сам? Я слушаю вас. Коньяку у нас четверых. И что к нему полагается? Мне вот столичное заказано. Угощайтесь. Ну что ж, начнем со столичной. Наливай, Юрий. За нашу дружбу. Ух ты ж, крепкая зараза. И кто только ее пьет, будь она неладна. А ты, Юра, где живешь? Со стариками? Нет, я в общаге. Комната у меня. А где ж предки? Нет, и умерли. Давно уже, 8 лет скоро будет, как умерли. А где ж ты такой крепкий вырос? В детдоме рос. Год только как оттуда выбрался. А спортом занимаешься? Было раньше. Сейчас бросил. Тренер сказал, что, мол, пить стал, не выйдет из тебя боксера. Бросай пить, тогда приходи. Ну и чего ты достиг? Первый спортивный. Значит, махаться умеешь. Пойдет. О, официант коньячок несет. И цыплята табака. Сад, наливай. По стопочке. Ну, ребята, за нашего нового друга Юру. Чтоб крепко мы дружили. И чтоб удача была. Слушайте, может по этому случаю надо музыку заказать? Точно, закажи. Пусть играют для нас на червоном. Это был роковой для меня вечер. После обильных возлияний новые дружки отвели меня на квартиру к одному из них. Так началось мое знакомство с шайкой воров. О том, кто они такие, узнал я вскоре. Грабили они в основном квартиры, иногда прохожих. Всегда имели при себе финские ножи. Их похождения участвовал я вяло и неохотно. Людей обижать мне было жалко. В основном, моя роль сводилась к тому, чтобы разведывать и стоять на стрёме. Я им часто говорил, люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. Так продолжалось около года. И не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не один трагический случай, который произвел переворот в моей душе. Однажды вечером мы, как обычно, собрались на квартире у Лёхи. Толик, он был главным, стал обсуждать планы на вечер. Мужики, сегодня пойдем в тот дом на окраине города, по Зеленой улице. План таков. Юрец постучится в окно. Если никто не выйдет, выставим шибку со двора и шмонаем хату. Если кто выйдет, действуем по обстановке. Если все дома, лучше не связываться. Пробормочи что-нибудь и срывайся. Если зайдешь, заходи, но дверь не закрывай за собой. Это будет нам сигнал. Юрка, перо возьми на всякий случай. Ну что мне, я так пойду. Знаешь что, слюдяй, нам надоело с тобой возиться. Пить пьешь, а работать кто будет? Хватит на шею сидеть. Сегодня ладно, сходи-то. А потом с тобой будет другой разговор. Особняк запомнил? Крайний дом по Зеленой улице. Место безопасное, собаки во дворе нету. Пошли, мужики. Через 20 минут пришли на Зеленую. Трое остались ждать за углом, а я стал приближаться к намеченному дому. Во мне все трепетало. Я чувствую что-то ужасное, но я как узник шел и шел. Да, то есть я приезжий, только с поезда, своих ищу. Вы, брат, приветствую. Приветствую. Так вы проходите, не стесняйтесь, проходите, проходите. Да нет, я... Ну что вы, проходите, вы откуда? А я из, ну это, из Москвы. Вы из самой Москвы, заходите, пожалуйста. Аркадий, иди скорее. К нам гость. Из самой Москвы приехал. Брат молодой. Приветствую. Мы всегда рады гостям. Хозяин подошел и поцеловал меня. Меня это так поразило. Я стоял как вкопанный. Я был так смущен, что не находил себе места. Мне стало так стыдно за свою ложь. Ведь они приняли меня за своего брата или родственника. А я был такой негодяй. Я с ужасом вспомнил, что не закрыл за собой калитку. А ведь это был сигнал всей компании. Резко развернувшись, я кинулся бежать прочь из этого дома. Но было уже поздно. Спокойно, все осталось на своих местах. Лет, дай нам скорее. Не кричать и не сопротивляться. Аркаша, это бандиты. Как вы смеете вырваться в чужой дом? Побойтесь Бога. Ваша дома, а я взять голоса. Зачем же вы так, парни, господи? Аркаша! Аркадий! Готовы оба! Не выдержала баба, детство и так слабое. За дело, мужики, Леха в спальню, с шифонером ищи. Сосал, сервант, переверни. Берем деньги и все ценное. Юрец, что стоишь? Как скопанный, остолбенел, что ли? Быстро за дело! В комнате послышался отчаянный детский крик. Отъезжался в коридоре, и хозяин бросилась девочка лет 10. Мама! Так, упокой ребенка, чтоб не шумел. Это я, Мига. Иди сюда, девочка. И трогай ее, Стас, я сам. Вот это дело. Давно вы так, на лови нож. Иди сюда, девочка. Пойдем. Пойдем, пойдем, уйди отсюда, пойдем на кухню, пойдем, тут безопасно, молчи, закрой рот, ну не кричи, Милинда, заглядывай, что же это такое, куда же я попал, ах, эти проклятые убийцы, молчи, девочка. Сливаемся, Юрка, где ты, бежим! Я отстранил девчонку и выскочил в коридор. Там была страшная картина. В крови лежал хозяин, рядом хозяйка. И тут мой взгляд упал на текст, висевший на стене в красивой рамке в коридоре. Там было написано «Будем служить Господу». Как? Как ты сказал? Будем служить Господу? Обычно пишут, я и думаю, будем служить Господу. О, нет, я отлично помню, было написано, только будем служить Господу. Танечка, что с тобой? У тебя слезы на глазах. Наверное, не надо было рассказывать. Извини меня, Юра, я сейчас приду. Неужели это правда? Неужели это он, Юра? Какой ужас! Господи, подержи меня! Неужели это так? Мамочка! Папуля! Вот это все! Они земные комнаты над кроватью. Перечислили всего. Клиент Таня вытерла слезы, немного успокоилась и вошла в зал. Юра тоже вставал с колен. Вот он, знак. Теперь Тане пришла полная ясность, что это пути Божии. Таня, может, не надо больше рассказывать? Наверное, я стал противен тебе, и, может, мне лучше уйти? Нет, Юра, рассказывай все до конца. Не обращай внимания на мою слабость. Это скоро пройдет. Рассказывай. Хорошо, я расскажу. В эту ночь стали делить награбленное, приковали, что кое-что взяли. Я же не мог найти покоя. Перед глазами стояла ужасная картина. В ушах слышны были стоны умирающих, крик ребенка. Вдруг слышу. Юрий, Юрия Кваси, тебе полкуста денег и шмотки, забирай. Не надо мне ничего, ни копейки, не надо. Ты что, рехнулся что ли? А пить на что будешь? Ты что, святой стал, грабленным брезгуешь? Бери, Юрий, деньги не пахнут. Не возьмешь, этим ничего не поправишь. Что, задумался? Поздно. Такие, как мы, и дьяволу не нужны. Вообще-то, можешь мне деньги оставить, если не возьмешь. Они у меня найдут свое место. До глубокой ночи я не мог сомкнуть глаз. Я страдал и мучился в адском огне совести. Наконец силы оставили меня, и я уснул. Но кошмарные видения и тогда не давали мне покоя. На утро я собрал в чемодан свои вещи, выписался и уехал сюда. Решил начать новую жизнь, если смогу. Нашел квартиру, устроился на работу. Но кошмарные видения не давали мне покоя. Совесть жгла адским огнем. В ушах стояли крики и стоны умирающих. Наконец, измучившись, я решил покончить с собой. На заводе, где я работаю, работал парень верующий. Ты его хорошо знаешь, это Валера Маркевич. Так вот, я уже твердо решил покончить с собой и даже придумал план, как это осуществить. Но перед смертью хотелось мне почему-то поговорить с Валерой, открыть ему душу. Понравился он мне, располагал к себе, да и подружились мы с ним. Хороший он парень. Не знаю почему, но я все же решил рассказать ему о своих мучениях, открыть душу. Знаешь, Валера, я решил больше не жить. Решил подвести черту, хватит меня. Пожил. Да что ты, Юра, шутишь что ли? Ты же вроде благополучный парень. Работаешь неплохо, пить совсем бросил. Раньше раз ты много пил. Что с тобой теперь случилось? Я, Валера, только с виду благополучный. А знал бы ты, что у меня внутри делается. Что на совести лежит. Ты вот всем о Боге говоришь. Говоришь, грех, грех. Да ты не знаешь, кто здесь настоящий грешник. Это же я, Валера. Я самый пропащий, самый грешный, который свой Христос не спасал никогда. Для меня жизнь – мука. И один выход – петля. Это я решил капитально. Я уже и веревку приготовил. Вот только почему-то тебе хотел открыться. Не знаю, почему. Ты вот говоришь, что грешен сильно. Христос, мол, таких не спасает. А вот тут ты и не прав. Он не спасает тех, кто думает о себе, что он святой, что ему Христос, Спаситель, не нужен. А кто считает себя грешником, всех спасает. Один разбойник, злодей, умирал уже и раскаялся, глубоко раскаялся, и его Христос спас. Нет, спасение это не для меня. Знаешь, Юра, завтра суббота. Давай вместе пойдем на евангельское собрание. Если ты не против, послушаешь о Христе, о Боге. Это же не дело, жизнь прожить и о Боге ничего не слышать. А план свой ты брось, ведь петля это же прыжок в ад. А я, может, и достоин ада, если он есть. Там мне и место. И все-таки, Я приглашаю тебя. Пойдем со мной на собрание. Что ж, скажу, но это ничего не изменит. В субботу Валера зашел за мной, и мы пошли в молитвенный дом. Я твердо решил, что как вернусь с собрания, то вот она и вся жизнь моя кончилась. Но что я услышал и увидел в собрании верующих, поразило меня. Каждое слово проповедника врезалось в сердце, все было обращено ко мне. А когда хор запел «О, где же мой сын?», я еще яснее понял, что Бог зовет меня. И еще я понял, что есть надежда на спасение. Последний помню проповедовал на тему «Только в Боге успокаивается душа моя». И я поверил этим словам. На следующий день, в воскресенье, я охотно пошел на утреннее собрание, а на вечернем собрании один молодой брат проповедовал на стих Евангелия Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я ясно понял, что меня зовет сам Иисус Христос, чтобы успокоить. Я вышел вперед и в глубоком сокрушении раскаялся во всех своих грехах. Я рыдал, как ребенок. Когда я закончил молиться, то не хотел вставать с колен. Так мне было хорошо и легко на сердце. Я чувствовал, что Христос со мной, и чудный мир наполнил мою душу. С того дня началась моя новая жизнь. Вот теперь, Таня, ты знаешь обо мне все. Может быть, после всего, что ты узнала обо мне, я стал противен тебе. Конечно, что я рассказал, неприятно слушать. Но ты просила рассказать все, и я исполнил твою просьбу. Юра, а как ты сейчас? Имеешь ли ты полный мир с Богом? Мысли о прошлом не мучат тебя? Знаешь, Таня, со мной творится двоякое. С одной стороны, мир с Богом, радость, спасение. Ведь за все мои грехи умер Божий Агнец, Иисус Христос. С другой же стороны, сокрушение о прошлом. Почему у других людей жизнь в прошлом не так запачкана такими ужасными делами? Конечно, можно успокаивать себя мыслью, что, мол, никого не убил и не хотел убить. Даже девочку ту вроде спас. Но никакие доводы разума не могут реабилитировать меня. С тех пор, как я стал христианином, у меня в сердце одно желание. Хотя бы чем-нибудь послужить людям. Я ездил в Оренбург искать ту девочку, что осталась жива. Но дом этот купили другие люди, и они ничего не знают о судьбе той девочки. Как бы мне хотелось увидеть ее, и хотя немного слезами расстояния смыть свою вину, если это, конечно, возможно, с тех пор я постоянно молюсь о ней, чтобы Бог ее благословлял. Ведь она жила в христианской семье, значит, девочка знает о Боге. Юра, я уверена, что Бог слышит твои молитвы и вечности. Ты узнаешь эту девочку. Бог ее не оставил. Я знаю это точно. Через короткое время пресвитер по местной церкви объявил о предстоящем браке Юли и Тани. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want the answer, yes or no?